Глава третья. Зейн. «Мама, папа!» — над ухом раздается вкрадчивый детский голос. «Принцесса моя!» — улыбаюсь и открываю глаза. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». Поняв, что я не ругаюсь, Марьям лезет на кровать. «Можно я с вами полежу?» «Конечно, ложись». Отодвигаясь в сторону, освобождая для дочери место. Няня осторожно заглядывает в комнату. Жестом показываю, что все хорошо, и она уходит, прикрыв за собой дверь. «Мамочка!» — шепчет малышка и жмется к Агате, крепко обнимая. «Марьям, дай поспать!» — недовольно ворчит та. «Еще так рано!» «Уже пора!» Грустно вздыхает дочь. «Что?» — с улыбкой спрашиваю я. «Полосыпаться». «Согласен». Целую малышку в щеку и сажусь на постели. «Пойдем поможем готовить завтрак, а мама к нам скоро спустится». «Правда?» Глаза дочери загораются надеждой и радостью. «Конечно. Беги, одевайся. Я сейчас приду». Девочка сбегает к себе в комнату. Я натягиваю домашние штаны, разминаю мышцы и иду умываться. «Агата, ребенок ждет на кухне». Сухо напоминаю жене. Надеюсь, повторять не придется. «Почему так рано?» Жалобно стонет она. «Я хочу спать». «У родительства нет времени». Пью кофе и с улыбкой наблюдаю, как Марьям дурачится с поваром и няней. Такая деловая, в то же время очень смешная. Да и персонал ее очень любит и по-своему балует. Агата спускается к нам совсем без настроения. Хмуро смотрит на меня, затем на дочь и обреченно вздыхает. Телефон благоразумно не достает. Хоть какие-то выводы сделала. И на том спасибо. «Мамочка, смотри, какие оладушки я напекла!» Смеется Марьям, показывая неровные маленькие блинчики на тарелке. «Красивые!» Агата выдавливает из себя улыбку. «Тебя научить?» «Конечно!» У меня звонит телефон. Забираю кофе и выхожу из кухни в гостиную. На экране имя старшего брата. Улыбаюсь и принимаю звонок. «Доброе утро, брат!» — раздается в динамике. «Камал, рад тебя слышать!» — отвечаю в тон. «Взаимно. Скоро будет шумно». Он говорит уклончиво, но я без труда понимаю, что имеется в виду. «Я подъеду, брат». «Тогда увидимся!» — довольно хмыкает Камал. Сбрасываю звонок и возвращаюсь на кухню. Залпом допиваю кофе и ставлю чашку на стол. «Что-то случилось?» — вкрадчиво интересуется Агата. «Давно ли тебя мои дела волнуют?» Подозрительно прищуриваюсь и сканирую ее лицо. В очередной раз улавливаю какие-то странные эмоции, но не могу их идентифицировать. «Ничего для тебя интересного». Мой голос звучит равнодушно. «Но мне нужно ехать». «Ну вот, а как же я?» Огорченно вздыхает Марьям и смотрит на меня огромными глазищами. Да за этот взгляд можно отдать все и даже больше. Подхватываю малышку и удобно устраиваю на своей руке. «Мне нужно работать», поясняю с улыбкой. «А ты останешься с мамой». Спиной чувствую испепеляющий взгляд Агаты. «На целый день?» Сомнением уточняет девочка. «Ага», заверяю ее. «И только пусть попробует испортить дочери день, задушу собственноручно». «Ура!» Радостно кричит Марьям. «Нина, ты слышала?» «Слышала, слышала!» Улыбается няня и переглядывается с поваром. Спускаю дочь на пол и ухожу одеваться. Брат ждать не может. Я должен срочно ехать к нему навстречу. Не так часто он просит личного присутствия. Забираю ствол, каждый раз надеясь, что не пригодится, и сажусь в машину. Мир криминала суров, не прощает слабости и трусости. Но главное – халатности. Сегодня встреча с новыми покупателями. Поэтому надо подстраховать брата. Отец давно отошел от дел и передал управление семейным бизнесом Камалу. По праву старшего и самого мудрого среди нас. Мы с Бахой не спорили и полностью поддержали его решение. Так бывает, что братья не грызутся из-за денег и власти, а уважают друг друга и помогают. Нас так воспитали. Приезжаю на склад одним из последних. Наши люди уже собрались. Пожимаем с братьями руки. Булат со своими ребятами проверяет периметр. «Все чисто», — сообщает нам. Мы с Бахой отходим в тень. «Запускай», — дает команду Камал. Ворота открываются, и два черных внедорожника въезжают на нашу территорию. Дальше все по отработанной схеме. Покупатели проверяют оружие. Их устраивает качество, нас — сумма, которую они готовы заплатить. После того, как сделка состоялась, они переводят деньги на наш счет, а мы загружаем товар в их машины. Покупатели уезжают, а мы с братьями отмечаем еще одну выгодную сделку. Завершив все здесь, к себе в клуб попадают только к вечеру. И снова бумаги, отчеты, какие-то идиотские звонки. Мозг вскипает очень быстро. И сосредоточиться уже не получается ни на чем. Нахер это все. Решительно поднимаюсь на ноги. Забираю телефон и спускаюсь в подвальное помещение, где вдали от посторонних глаз находится казино. Таких по городу 4, но скоро открою 5-й. «Зейн, рада вас видеть», — встречает меня администратор. «Чем вам помочь?» «Я сам разберусь». Сажусь за барную стойку и заказываю двойной виски. Надо немного расслабиться и отключить голову, перезагрузить мозг и найти новую помощницу, которая избавит меня от этой бумажной волокиты. «Так и знал, что найду тебя здесь». Булат опускается на соседний стул. «Зачем искал?» Невольно напрягаюсь, кожей чувствуя какой-то очередной пиздец. «Да вот видео занятное в сети появилось», — пододвигает ко мне свой мобильный. Обреченно смотрю на экран, уже понимая, что мне не понравится. Но все-таки нажимаю на плей. Видео начинается. Ночной клуб конкурента. Громкая музыка, и моя жена отжигает на танцполе, эротично извиваясь рядом с каким-то смертником. Забрало падает, а глаза наливаются кровью. Прикрываю веки от тихого бешенства и сжимаю бокал так, что тот не выдерживает и лопается у меня в ладони. «Да твою мать!» Рычу зло и стряхиваю стекло на пол. «Уберите здесь! Поехали!»